Мероприятия по науке. Для научных работников ввели новую, более прогрессивную систему оплаты труда. По этой системе ученые стали получать зарплату в зависимости от количества баллов, начисляемых по единой шкале. Директор института 500 баллов, заграничная командировка 450 баллов, донос 300 баллов, руководство сектором 100 баллов, докладная записка для вышестоящих инстанций 250 баллов, общественная работа 50 баллов, монография 3 балла, статья 1 балл, открытие 0,5 балла и так далее. И уровень науки начал неуклонно повышаться. Самые талантливые и продуктивные ученые включились в борьбу за руководящие посты, разъехались по загранице, засели за пропагандистские статьи, доносы, синхрофазотроны стали зарастать сорняками. Тех, кто не набрал достаточно большого числа баллов, сначала направили на уборку картошки, а потом уволили, ибо они бросали тень на здоровый коллектив.